8. Это было его первое убийство в поле. Мужчина, совершающий перелет на аэронефе по долинам Такстед-Досас, дирижабль плывет ниже горных вершин, скользит, едва не касаясь склонов низких пиков. Эристед Келл подготовил себе укрытие в высоких травах 8 днями ранее. В высоких травах, как те, в которых он и Дженникер резвились детьми, играя в «Сходи и найди» и «Поймай Груя». Он ждал под солнцами и лунами. Первые были славой его отца, последние – улыбкой его матери. И когда Нев появился из-за горы, он сделал выстрел, но не убил, не с первого раза. Иллюминатор салона преломлял свет, и это сбило ему прицел. Он должен был это знать и сделать поправку, урок был усвоен. Вместо того, чтобы проявить холодную и стальную решимость, он спустил с цепи свой гнев. Келл разрядил в салон весь магазин, убив все живое, что в нем было. Он ликвидировал всех, кто видел тот миг ошибки, объект и сопутствующих всех скопом, мужчин, женщин и детей. Он исполнил свою месть.